Каргон понял. Удивление в мыслях его легионов сменилось другим чувством – желанием утолить голод, терзавший их с момента гибели Илиума. Голод, который ощущал и он сам. Поглощенных душ оказалось недостаточно. Конечности демонов отяжелели, отягощенные усталостью и изнуренные голодом. Словно души жителей Илиума были не более чем иллюзией. Внезапное появление еще одного человека давало возможность получить еще пищи. Пищи, до которой каждая порожденная хаосом тварь теперь желала добраться, даже шагая по головам своих собратьев. Иллюзия, Каргон понял и это. Изменяя распространение сенсорных органов, несущий семя исследовал поверхность, на которой стоял, и на которой его воины валились, словно стебли пшеницы под взмахами косы. Выйдя за пределы обычной реальности, он обнаружил следы некого организующего принципа. Под его взглядом цветовые слои сходили один за другим. Показалась механическая подложка, шестерни, дифференциалы, зубчатые передачи и стержни, которые сцеплялись и проворачивались с точностью отлаженной машины, создавая многосложную, но в то же время точную модель. Реальную, но в то же время нереальную. «Машина!» – выдохнул Каргон. Теперь он действительно понял, иллюзии, при помощи которых сила хаоса так часто пудрили людям мозги, лежали в основе мира, который он завоевал, в основе душ, которые он и его войско поглотили. Сосредоточившись на покорении планеты, они невольно голодали с самого момента прибытия. И новая угроза, незваный гость из мира вне иллюзии, пришел воспользоваться их слабостью, пришел забрать в качестве трофея душу самого несущего семя. «Этого не будет!» – проскрежетал Каргон. Он подступил к ближайшему ряду кровопускателей, которые уже включились в голодную давку. Фаланга низших демонов, поднявшись в воздух, стрелой понеслась к далекой еще цели. Несколько кровопускателей обернулись, отвлеченные от жажды крови присутствием своего предводителя. Топор Каргона, называемый имперскими архивариусами «рубщиком душ», уже опускался. Вялое удивление отразилось в мыслях кровопускателя, когда топор Каргона погрузился ему в грудь. Тонкая псевдоплоть, высунувшись из трещины между пластин, перчатки Каргона скользнула по ее поверхности и нырнула в такую же трещину на рукоятке топора. Жизнь кровопускателя ушла, высосанная через топор и скользкое студенистое соединение псевдоподи, чтобы напитать первую из иссохшихся, изголодавшихся клеток Каргона. Мало. Первая капля настоящей пищи с момента прибытия на Илиум заставила Каргона только сильнее почувствовать остроту голода. Высвободив топор, он нанес новый удар. Второй кровопускатель пал с засевшим между плечом и шеей рубщиком душ. Тело демона билось в конвульсиях, пока его истощенная жизнь уходила, чтобы восполнить силы темного бога, которому он служил. Мало, Каргон бил снова и снова, идя сквозь своих воинов, словно сквозь воду, убивая без раздумий, питаясь, подгоняемый знанием, что безымянный десантник точно так же прокладывает себе дорогу навстречу ему. Когда последняя цепь воинов падет, и он встретится лицом к лицу со своим заклятым врагом, несущий семя будет готов.